Глава 4. «Ну вот, парни, и приехали», – сказал Степаныч. «Мы вышли из городского автобуса на курортной улице, пожалуй, главной улице Сочи. Здесь нас встречала одна из самых известных гостиниц города – Кавказ. В гостиницу было достаточно сложно заселиться в сезон, а дело все в том, что отсюда до берега было всего метров 300 по прямой. Очень удобное расположение у самого Синего моря». Старый автобус за нашими спинами скрипнул закрывающимися дверями и, выдав облако выхлопных газов, поехал дальше. «Круто!» – протянул танк, глядя на гостиницу. Конечно, Кавказ не шел ни в какое сравнение с тем же пафосным сочинским интуристом, но уж место для гостиницы точно было выбрано самое удачное. «А тебе, как боец, нравится?» – улыбнулся тренер, нарываясь на похвалу. «Вообще зашибись, Владимир Степанович!» – откликнулся я. Кстати, саму гостиницу я хорошо знал, останавливался здесь в прошлой жизни, когда она уже называлась «Сочи Бриз Отель». Справа от гостиницы находился известный на весь город бар «Рубин», выполненный в красных тонах. Тут же напротив, через дорогу, возвышался огромный купол городского цирка и парк «Дендрарий». Во времена СССР эта гостиница никак не выделялась среди остальных, но уже в 90-х в баре «Рубин» охотно назначали сходки авторитеты. Вот и ростовская братва решила здесь встретиться с московской. «Ну как, говорил же вам, что у нас будет не гостиница, а сказка!» Довольно прогудел тренер. «Идемте заселяться, а то от жары мозги кипят!» Танк, выйдя из автобуса, пошел разглядывать пальму. По прошлой жизни я бывал в Сочи и не раз, поэтому меня было не удивить теми же пальмами, придававшими городу колорит. Но по-настоящему Сочи расцветет лишь после Олимпиады, а сейчас это большая курортная деревня. А вот танк видел впервые не только пальмы, но и в принципе море. Он восторгался на каждом шагу, будто дитятка. Главному входу гостиницы вели две широкие лестницы с множеством ступеней, а вокруг крыльца – палисадники с красными цветами. Что за цветы, я понятия не имел, но смотрелось красиво. Мы поднялись наверх, где танк тотчас прикопался к пальме. «Боец, прикинь, пальма, блин, как в Африке!» – восхитился парень, тыча в чешуйчатый ствол. «Гля, финики, походу, растут!» Он подошел ближе к дереву и начал срывать оранжевые ягоды. «Ты что делать собрался?» – спросил тренер. «Захавать!» – сообщил танк и положил в рот сорванные плоды, принявшись с аппетитом жевать. «Ну-ну!» – хмыкнул Степаныч. «Приятного!» Через несколько секунд лицо у танка изменилось. Он наморщил рот. Я увидел, что над нами с балкона одного из номеров наблюдают братки, которые вышли покурить. «Чё-то невкусно!» – протянул танк. «А нехрен все, что попало, в рот тянуть!» – пояснил Степаныч. «Это канарский финик, он несъедобный, а съедобный финик пальчатый!» «Блин!» – танк выплюнул в яркую зеленую траву кашицу из пережеванных желтых плодов. «Я-то думаю, почему такой вкус? Владимир Степаныч, а кокосы в Сочи растут?» Братва с балкона, слышавшая весь наш разговор, заржала, явно выхватывая с танка, который действительно себя вел как идиот. «Колхозники!» – послышалось от одного из них. И, побросав бычки в жестяную банку, которая вместо пепельницы у них была, братки зашли в свой номер. Танк, смекнув, что это его стебут, сжал кулаки. «Я не понял, это они кого колхозником называют?» «Забей!» – я хлопнул его по плечу. «Идем!» «Сука, козлы! Думают, раз рубашки с брюками нацепили, так новоришами стали!» «Просто в следующий раз не суй в рот эти ягоды!» Я улыбнулся. Но не пальмами и цветами едиными. Я видел, как у гостиницы уже сновали братки, помимо тех, кого я на балконе видел. Явно не наши, потому что в Ростове Демид разрешал своим ходить в чем придется, а тут здоровенные бугаи со свернутыми на бок носами и взглядом из-под лобья ходили в рубашках и брюках, как чертовы лондонские денди. Тут же стояла целая россыпь дорогих немецких машин, на которых, собственно, бандюки подъехали. Пусть до сходки оставалось несколько дней, но, видимо, братве тоже требовалась акклиматизация, раз они раньше времени начали приезжать. Мы, наконец, зашли внутрь гостиницы и пошли к стойке администратора. Нас встретила молодая красивая девчонка с длинными волосами, в белой рубашке и строгой юбке-карандаше. Завидев нас, она нацепила обворожительную улыбку. «Добро пожаловать в гостиницу «Кавказ», – затараторила она. «Здрасте, здрасте», – ответил Степаныч, подтаскивая к столику свои чемоданы. «Нам бы заселиться, любезная, поможете?» Администраторша виновата, как бы заранее извиняясь, пожала плечиками и своим бархатистым голосом пропела. «К сожалению, у нас нет в наличии свободных номеров на ближайшие дни, поэтому заезд к нам невозможен. Для туристов существуют другие прекрасные места в городе Сочи». «Понятно. Очень похоже, что номера в Кавказе забронировали братки на все время проведения турнира и сходки. Я знал, что только Демид едет сюда с двумя десятками человек в сопровождении. Прибавь сюда Яшку Кривого, Карена, Московских и прочих бандюков, и становилось очевидно, что они как раз заселят всю гостиницу под завязку. Хотя гостиница была довольно просторной и имела больше сотни номеров, но, видимо, их все расхватали, как горячие пирожки. А в нас администраторша, похоже, разглядела разве что обычных туристов, с чемоданами, одеты как попало, а не в рубашке с брюками». Степаныч девчонку выслушал, не перебивая, кивнул, как будто понимающе, ну и в один из своих чемоданов полез. «Ща, милая, у нас есть бронь, у меня из головы вылетело, погодь-ка», – сообщил он. Я понятия не имел, что за бронь такую ищет тренер, но предположил, что у Степаныча она наверняка была подпольная. Неофициально же такие дела проводить, не по паспорту заселяться, а то можно так насобираться, что все встречи в отделе милиции закончатся. В Ростове вон недавно проходили, когда Демид и Карен на левом берегу Дона устроили терки. «Так, где она у нас есть?» – заворчал тренер, копаясь в чемодане. Сначала в одном поковырялся, ничего не нашел, полез в другой и начал рыться там. Девчонка терпеливо ждала, когда Степаныч найдет нужную бумажку. Я зевнул, огляделся. Внутри гостиница была самой простенькой, ничего примечательного, разве что настеленные на полах красные ковры, которые шли будто тропинки через зал и расходились в разные стороны. Пока тренер продолжал рыться в чемоданах, в вестибюль с лестницы зашла троица хмырей. Я их узнал сразу, те самые, которые нас колхозниками обозвали. Всего три лба, широкие шифонеры. Все вместе они двинулись к нам. Слава богу, что танк за пару минут до этого решил проведать уборную. Видать, сказались те оранжевые ягодки, а то разгорелся бы конфликт. Эта троица подошла и встала сзади нас, отвешивая плоские шуточки и хохоча на весь вестибюль. «Странно, милочка, я все перерыл и бумажки не нахожу», – подытожил Степаныч, не теряя присутствия духа. «Давайте, может, как по-другому заселимся. Хотите, я своим позвоню, спрошу, что делать?» «Одну минуточку». Девушка потянулась к телефону. «Я уточню, как в такой ситуации поступить». Владимир Степанович тем временем повернулся ко мне и зашептал. «Прикинь, боец, только же как с вокзала вышли, перепроверял. Лежали в чемодане, прямо сверху, чтобы удобнее доставать было», – вздохнул он. «А сейчас нигде нет». «Что вы ищете?» – уточнил я. «Как выглядит?» «Да листки обыкновенные, на них номера наших комнат написаны», – пояснил тренер. «Без них хрен нас сюда заселят, сам видишь». Я кивнул, рассчитывая, что администраторша разберется. Братки сзади нас прекратили шутить, перешли на более серьезные темы, если так можно сказать. Из последующего разговора я быстро смекнул, что передо мной такие же спортсмены, как и мы. Разговаривали они о подготовке к турниру подпольных боев, особо не парясь по поводу нашего присутствия рядом. Вряд ли делали ставку на то, что в гостинице «Кавказ» чужих и посторонних нет, просто пофигу им было. «Драться вроде как будем в Рубине», – говорил один из них. «Сегодня все объявят». «Ну, ты готов?» – спрашивал второй. Я не услышал ответа на этот вопрос, потому что администраторше не удалось дозвониться. Она почему-то нервно улыбнулась, покосившись на братков за нашей спиной. «Не могу дозвониться. Может быть, вы пока погуляете, а то мужчины сзади вас будут вынуждены ждать», – предложила она. Степаныч повернулся к братве за нашими спинами, смерил их взглядом, хмыкнул что-то себе в усы. «Ну нет, дорогуша, пускай мужчины ждут, а ты дозванивайся!» Степаныч сложил на столешницу руки. Видно, что тренер тоже слышал, как нас эти ребята колхозниками обзывали, и обиду затаил. Тем временем браткам сзади нас надоело ждать. Они закончили обсуждение турнира и обратили внимание, что мы слишком долго торчим у стойки администраторши. Наверняка, как и администраторша поначалу, не признали в нас своих коллег. «Чё так долго, Лен?» – спросил один из них. «У уважаемых гостей нет брони», – сообщила она и по совету Степаныча начала во второй раз набирать номер на телефоне. «Какая им нахрен бронь?» – гоготнул один из братков, как раз тот, который предполагал, что бои в Рубине пройдут. Все трое опять заржали, а тот, который про подготовку спрашивал, нас узнал. «Да это ж те колхозники, которые пальму обгладывали, а того толстого, походу, пронесло, что-то я его не наблюдаю». Девушка опять улыбнулась, не зная, как реагировать на эти слова. Среагировал я, видя, как Степаныч начал краснеть и усами шевелить. А я хорошо помнил, что в исполнении тренера такие действия не предвещали ничего хорошего. «Уши пообрезаю», – выдавил тренер. Ясно, что угрозу от Степаныча братки услышали. Здесь, в Сочи, никто в лицо тренера не знал, поэтому для них Степаныч был всего лишь обычным старикашкой. Ну а то, что у этих ребят уважение к старшим отсутствовало, мне стало понятно сразу. «Пацаны, матом не ругайтесь в присутствии старших и дам». Сделал я замечание, пытаясь внимание на себя переключить. Однако меня уже никто не слушал. Братки набычились, глаза вылупили и продолжили разгонять конфликт. «Слышь ты, чучело высыхающее, рот закрой, чего ты там сказал?» «Повтори, чё ты там брякнул?» Тренер резко к ним развернулся. «Говорю, что раз вас мамки не воспитали, то это сделаю я!» – прорычал он. Боковым зрением я увидел, как администраторша, сжимая трубку телефона с перепуганным видом, что-то туда бубнит, что именно не расслышал. Я резко шагнул вперед, загораживая собой Степаныча. Как бы ни хорохорился тренер, но он был далек от тех кондиций, в которых когда-то выступал. Но это не значит, что на него можно вот так вот гнать каким-то козлам. «Я сам разберусь. Занимайтесь заселением, тренер», – шепнул я и, повернувшись к браткам, отрезал. «Вы со старшими научитесь говорить». «Пошел в пень!» Это была прелюдия к полетевшему в меня удару. Я удара ждал, резко отошел в сторону и сам пробил. Не кулаком, а локтем. Не хотелось грузить костяшки перед боями. Не дай бог травму получить. Но пробил жестко и акцентированно. Все происходило быстро, а надеть на локоть куда сложнее, чем надеть на кулак. Я самую малость смазал удар и вместо челюсти попал братку в шею. Тот схватился за сонную артерию, попятился, получил свое. Но что хреново, свалить его у меня не получилось. Больно здоровый был кабан, слишком большая весь разница. Остальные двое на меня кинулись, как с цепи сорвались. Я начал пятиться, желая подловить одного из них навстречу. Но, сука, как назло, не заметил стоявший сзади чемодан. Споткнулся, упал, размахивая в полете руками. Это из уборной вылетел танк и, быстро смекнув, что происходит, бросился в драку, мне помогать. Мой товарищ переключил на себя внимание. Эти двое, вместо того, чтобы начать меня в пол втаптывать, бросились на танка. Девчонка-администраторша заверещала с перепугу, выронила трубку. Степаныч бросился ко мне, помогать подняться. Танк, судя по настрою, решил идти в рубку один против двоих и с разбега, действительно, что по-колхозному, влетел прямой ногой в одного из братков. Тот кувырком полетел по полу. Второй пробил в ответку маваши, но промазал. Нога, обутая в шлепанец, просвистела в нескольких сантиметрах от головы танка. Шлепанец не удержался на ноге и полетел в стену, а сам лось поскользнулся на втором шлепанце. Нога поехала, потому что стоял он не на ковре, а на плитке. Третий, которому я локтем в шею врезал, уже бежал заступаться за своих друганов. Я бросился следом. Степаныч тоже не куковал, схватил свой чемодан и запустил им в бегущего братка, как мячом для боулинга в кеглю. Эффект, кстати, оказался сопоставимый. Браток, как та самая кегля, был сбит чемоданом. Ручная кладь у тренера была действительно тяжелой. Не возьмусь говорить, на чьей бы стороне по итогу оказался перевес, но в вестибюль вывалили другие братки, которые бросились нас разнимать. «Пацаны, хорош моросить, все свои!» Я остановился, не став провоцировать еще более массовую драку. Это сейчас ни к чему. А вот танка, как и троицу братков, приходилось держать. Танк и так хотел отомстить за то, что его колхозником обзывали. А тут как раз такая удобная возможность появилась начистить обидчикам рожи. Наши конкуренты за место у стойки администраторши тоже кипели. Они хотели отыграться за то, что мы их как неваляшек покатали, и я, видя их движение, мог сказать, что братки пребывают в отличной физической форме и хорошо обучены. Продолжись драка, и нам бы пришлось с ними непросто. «Успокоились?» Во главе разнимающих был мужчина лет 35, хорошо сложенный, с виду не отличить от спортсмена, если судить по физухе. Но слишком дорогой на нем было шматье, и рубашка, и брюки явно сшиты по фигуре. Туфли начищены до блеска, волосы на голове уложены волосинка к волосинке, рубашка на несколько пуговиц расстегнута, золотая цепь толщиной с большой палец на шее. В общем, бандитский стиляга. «Что вы за бардак развели?» «Так эти колхозники на нас наезжают, Марк Игнатьевич!» Попытались оправдаться братки, которые быстро присмирели при виде этого мужчины. На нас начали тыкать, показывая, кого они имеют в виду. Марк, одетый с иголочки, обернулся, посмотрел внимательно на нас, потом вернул взгляд на своих орлов. «В номер, и чтобы до завтра ни одна падла не выходила», – распорядился он. «Мы хотели пожрать». «В номер принесут». Марк не стал слушать и, чуть сбавив тон, зашипел, но я отчетливо слышал каждое сказанное им слово. «Я же вас потом под пальмой в ряд похороню, если вы перед боем травму получите». Возражений у братков не нашлось. Они поплелись обратно на лестницу, опустив головы на грудь, как нашкодившая школота. Марк же смерил взглядом танка, который успел успокоиться и пошел к нам. «Приношу извинения». Он подошел к Владимиру Степановичу, мягко улыбаясь. «У моих ребят соревнования на носу, как спички воспламеняются и меня в неудобном свете перед людьми выставляют». Марк зыркнул за спину Степаныча на администраторшу, видимо, желая узнать, кто мы такие и как дальше строить разговор. «Марк Игнатьевич, это наши гости», – пропищала та. Я догадался, что именно этому мужику, на мой вкус смахивающему на сутенера внешним видом, звонила администраторша. Уж явно Марк не последнее место тут занимал. «Мы из Спартанца, город Ростов-на-Дону», – предвосхитил вопрос собеседника Владимир Степанович. «Этого было достаточно». «О!» – впечатлившись, покивал тот. «Дайте угадаю, Владимир Степанович Трезубов!» Марк признал тренера сразу, хоть и не знаю, как тот выглядит, он вспомнил его имя, которое было по сути синонимом спартанцу. Клуб хорошо знали по всей России. Тренер коротко кивнул. «Меня Марк зовут», – улыбнулся мужчина, подал Степанычу руку. «Демид не предупредил, что кто-то из ваших раньше приедет». «А мы отдельным рейсом, биться пацаны будут», – заверил тренер. Показалось, что Марк изменился в лице, как-то посуровил сразу. По второму кругу меня и танк оглядел. Если мной не впечатлился, то танк ему точно понравился своей фактурой. «Что ж, еще раз приношу извинения за своих ребят. Располагайтесь. Елена, проследите, чтобы заселение прошло без приключений. И от меня нашим гостям ужин». И он, кивнув своим орлам, ушел. «Козлы эти московские!» – прошипел ему в спину Степаныч. «Всех талантливых пацанов к себе перетягивают, и черти чему учат!» На мой вопрос, кто такой этот Марк, тренер только отмахнулся со словами «Не твое дело, боец!» Все разошлись, мы снова остались в вестибюле, один на один с администраторшей. «Голубушка, так что там с номерами?» – уточнил Степаныч и, повернувшись к танку, спросил. «Не видел, у меня в чемодане лежал листок, там наши номера были написаны!» Танк прищурился, припоминая, а потом покраснел густо. «Видел, я не знал, что эти листки нам нужны, тренер», – сказал он. «Ты их куда дел?» «Да вот, живот после ягод этих чертовых прихватило», – признался танк. «Идиот! И что теперь прикажешь делать? Сам будешь за Ур звонить!» – зашипел Степаныч. «Леночка, вы уж нас простите, что мы бронь потеряли!» что вы», – залепетала девушка. «Вот ваши ключи от номеров. За вашими пожеланиями насчет ужина я вам позвоню». Она повернулась к щиту на стене, где рядочками висели ключи номеров. Большая часть крючочков пустовала, сняла ключи и вручила Степанычу. «Хорошего отдыха в гостинице «Кавказ»!» Просияла она своей обворожительной, профессиональной улыбкой.